Глава 69. Белла. Шатаясь, Белла шла по тропинке, размахивая бутылкой уза, голые ступни поднимали пыль с пересохшей земли. Фонарик мобильного телефона освещал дорогу, в темноте вырисовывались силуэты валунов и кустарников. Беллу качало во все стороны в опасной близости от обрыва. Луч скакал по скалам, прорезая темноту ночи, и растворялся в чёрном зеве пропасти, где далеко внизу плескалось море. «Осторожнее!» — чётко и громко произнесла Белла, словно пытаясь доказать самой себе, что трезва. Она выпрямилась, подняла голову, глубоко вздохнула. «Всё в порядке!» Совсем можно справиться. Белла пошла дальше. Подол платья щекотал бёдра, волосы слиплись и висели солёными сосульками. Красная шаль свалилась с одного плеча, её конец тащился по земле. Она была уверена, что поступила правильно, рассказав Лекси об Ане. Почти уверена. Кто-то ведь должен был это сделать. Подобное не может сойти с рук. Неожиданно Белла вспомнила, как изменилось лицо невесты, словно потрясение стало слишком сильным. Наверное, не стоило вываливать новости вот так с бухты-барахты. Что у неё за привычка — сначала делать, а потом думать? Наверное, нужно было притормозить и осознать, какой эффект окажут её слова. Вдруг Белла кое-что поняла и остановилась, как вкопанная. Её поступок был продиктован не заботой о Лексе, а желанием поставить на место Анну. Что с ней не так? Что за моральное уродство — ранить тех, кого любишь? Она открутила крышку, приложила бутылку ко рту и, стукнувшись зубами о горлышко, сделала большой глоток. По щеке потекла струйка уза. Белла вытерла рот тыльной стороной ладони и поморщилась. Перед глазами неожиданно встало его лицо. Большие, полные страха глаза, сухие губы, рот, хватающий воздух. Ещё несколько часов назад, заступив на смену, она подшучивала над пациентом, который попал в больницу из-за происшествия на мальчишнике. Сэм Мэйн. Он нравился Белле. Она его поддразнивала. А потом убила. Белла поплотнее закуталась в шаль и побрела дальше. Луч фонарика хаотично прыгал по скалам. Она так и не призналась подругам, почему ушла из больницы. Сказала, что решила круто изменить жизнь, и, широко улыбаясь, шутила. «Буду иметь дело с бриллиантами, а не с утками». Чушь собачья. Белле нравилась профессия медсестры. Это была не просто работа, а истинное призвание, часть её самой. Из темноты донеслись чьи-то голоса. Белла посмотрела вперёд, тропа поднималась к вершине утёса, и двинулась дальше, ступая по острым камням. Взобравшись наверх, она увидела сидящую на валуне Робин. Малышка Робин. Даже сейчас, при виде подруги, сердце Беллы странно реагировало, одновременно и трепетало, и сжималось. Робин смотрела куда-то в сторону. Когда она пошевелилась, Белла поняла, что девушка не одна — с ней рядом кто-то сидит. Фэн. В темноте никто из двоих не заметил приближения Беллы. Она выключила фонарик и стала наблюдать. Девушки сидели рядом, склонив головы, как будто делились секретами. Белла подумала, не о ней ли разговор. Она ненавидела ситуации, когда при её появлении голоса смолкали, а взгляды устремлялись в её сторону. И решила, что подойдёт к подругам и извинится. Уж это у неё точно хорошо получалось. Белла мгновенно вспыхивала, зато быстро остывала, и это достоинство, умение искренне просить прощения, перевешивало недостатки. Прямо сейчас она поговорит с Фэн и хотя бы постарается сохранить ее дружбу. Воодушевившись, Белла направилась к валуну, когда заметила кое-что странное. Сидящие на камне держались за руки. Робин наклонила голову, смотрела прямо в глаза Фэн. Белла почувствовала, как спина покрывается холодным потом. Только не это. Ее ноги словно приросли к месту. Оставалось лишь смотреть и ждать. Фэн и Робин потянулись друг к другу и начали целоваться.